Глава 53. Капитана на палубе не оказалось. Услышав выстрел, он, очевидно, спокойно ушел к себе в каюту, а двое подвыпивших матросов, ничего не знавших о подлом замысле капитана, восприняли возвращение пленника с ленивым любопытством зевак. Хансен коротко, но азартно потолковал с ними, указывая то на Геура, то на Тороса, и потребовал от убийцы подтверждения его слов. «Я сказал им, что капитан повел себя подло. Он не выполнил решение команды о вашем освобождении, нарушив свое собственное слово», — перевел Фрис. «Теперь они требуют суда над капитаном». «Пусть поговорят об этом с остальными матросами», — ответил Геур. «А мы тем временем нанесем визит сеньору Дестиньо. Сегодня у нас на корабле вечер встреч и прощаний». Кто-то из матросов ткнул Торресу недопитую бутылку с ромом. Моряк опустошил ее, взял за горлышко и с этим оружием воинственно направился к капитанской каюте. Появление поздних визитеров Дестиньо встретил так же, как встретил бы появление у себя в каюте воскресших предков. Почти с минуту он сидел в кресле, уставившись на них, затем медленно поднялся, вышел из-за стола и, повернувшись к ним спиной, опустился на колени перед небольшой иконой. Эта икона уже слышала молитвы пирата Марана. После этого к мольбам бесчестных людей она стала абсолютно глухой. Объяснил ему свое понимание того, что здесь происходит, Геур. «Что вы намерены предпринять, сеньоры?» — увядшим голосом спросил Дестиньо, поднимаясь с колен. «Команда уже знает о вашей подлости и возмущена тем, что вы осмелились нарушить ее решение», — объявил ему Хансен по-французски, чтобы понимал и Геур. «Так все же, что вы намерены предпринять?» Еще глуше пробормотал капитан, понимая, что на Кондоре капитанство его закончилось так же бесславно, как и на Аль-Мансоре. Шкипер и полковник приглянулись. «Пусть станет перед командой на колени и спросит, как она соизволит поступить с ним», — неожиданно подсказал Торрес, старательно, хотя и с трудом подбирая французские слова. «Так всегда поступает команда, капитан которой подло нарушил свое слово. Но, убив меня, вам придется стать пиратами или перейти на службу Франции, что не очень-то пугает команду, в которой осталось всего два испанца, да и те баски, ненавидящие испанцев больше, чем французы», — удивил Геура теперь уже шкипер. «В таком случае я тем более не стану перед ней на колени». Пока Дестиньо произносил эти слова, Хансен решительно шагнул к нему и в мгновение ока извлек из ножен шпагу. И с прытью Ториадора вернулся на свое место рядом с Геуром. «Следовательно, команда будет судить вас как человека, не раскаявшегося в своей подлости», — объяснил он капитану. Геур и Хансен вновь переглянулись. Полковник не настроен был вершить какой бы то ни было суд, который еще неизвестно, чем закончится лично для него. Как-никак, он находится на вражеском корабле, где Хансен предстает всего лишь временным союзником. А Торрес еще несколько минут назад должен был выстрелить ему в спину. Оставалось разве что сразиться с капитаном на дуэли. Он уже решился было на это, но послышались шум голосов, гулки и шаги по палубе, и еще через несколько секунд дверь отворилась. Вся небольшая команда в полном составе явилась в каюту капитана. «Мы пришли, чтобы объявить вам свою волю, капитан Дестиньо», — заявил боцман, — коренастый, располневший моряк с короткой курчавой бородкой, рассеченный на подбородке широким багрово-лиловым шрамом. «Вас никто не назначал капитаном на Кондор. Вы сами объявили себя им. Но тут же пристали перед командой, как человек, не знающий слова чести и презирающий волю экипажа». «Это неправда. Я не презирал ее», — попробовал оправдаться Дестиньо. «Просто не мог отпустить полковника Геура на свободу, поскольку дал слово чести генералу Дарбелю. Но вы также дали слово команде и самому полковнику, который, насколько нам известно, избавил вас от удовольствия поболтаться на рее», — возразил боцман, нацеливая на него изжеванный, невероятно толстый мундштук трубки, словно ствол пистолета. «А потому решение команды — за борт». «За борт», — поддержали его моряки одинаково суровыми и решительными голосами. И все посмотрели на Геура. «Посадите его в шлюпку, в которую он хотел отправить на тот свет меня», — предложил Геур, и пусть плывет куда хочет. Мы же избираем капитаном господина Хансена и держим курс на Дюнкерк. Возвращаться в Денавер и представать перед испанскими властями я бы вам не советовал. В Дюнкерке же вы пополните команду и решите, то ли переходить на службу королю Франции, то ли уйти в море и распорядиться кораблем и своими жизнями так, как вам заблагорассудится. Заодно подремонтируем корабль, который уже едва держится на плаву, — добавил от себя Хансен, переведя морякам то, что сказал полковник. После короткого, но довольно грубоватого по форме препирательства, команда согласилась предоставить Дестиню шлюпку и отправить его ко всем чертям. Ничего не имели моряки Кондора и против того, чтобы капитаном был избран Хансен. Однако один матрос решительно не желал показываться во французском порту и вообще попадаться на глаза представителям французских властей. Он ничего не объяснял, но всем было понятно, что у парня есть веские причины, не позволяющие раздражать французское правосудие. Ему предложили отправиться на берег вместе с сеньором Дестиньо или же предстать перед французами под другим именем. Немного поколебавшись, Кордуньо, как звали этого мятежного скитальца морей, избрал второй выход из ситуации, взяв слово с Хансена и остальных моряков, что те не выдадут его настоящего имени даже под пытками. «А что касается этого непочтенного сеньора, — указал он на Дестиньо, — то я не пожелал бы садиться с ним в одну шлюпку, даже если бы мы терпели кораблекрушение посреди океана», что было встречено командой с громогласным одобрением.